Глава 18. Я хочу быть с тобой даже так. В Итхэвоне было многолюдно. Повсюду гуляли люди, отдыхая после рабочей недели. Найти свободное место для парковки было сложнее, чем достать звезду с неба. В конце концов, Чинук решил оставить машину чуть подальше и прогуляться до ресторана пешком. Заведение, которое так расхваливал Уджин, находилось на одной из самых оживленных улиц района, известной модными кафе, барами и клубами. В глаза то и дело бросались яркие вывески. Он заметил нужный итальянский ресторан, оформленный в средиземноморском стиле. У его дверей выстроилась очередь из влюбленных парочек. Все хотели провести выходные в обществе друг друга и вкусно поесть. Чинук прошел к слегка запыхавшемуся метрдотелю, который стоял у входа. Тот кивнул и спросил: «Какой столик вам нужен? На двоих. Я хотел бы место у окна». Метрдотель покачал головой. «Не могу обещать. Как видите, у нас очень много гостей. Как вас записать?» «Чха Чинук». Метрдотель записал имя в лист ожидания с заметкой «2 чел». Я дал Чинуку специальный талончик с номером. «Держите, когда подойдет очередь, я вас позову». Чинук посмотрел на талончик. Ему достался 15-й номер. «Номер 9. Чон Сын Джу. Пожалуйста, проходите». Какая-то парочка, держась за руки и счастливо улыбаясь, прошла в ресторан мимо Чинука. Он еще раз взглянул на свой номер. «Все правильно, 15. Подождите. Если сейчас был 9-й, то до моего еще 5?» «Да», — кивнул метрдотель. Он посмотрел на Чинука, как на двоечника, который так и не научился считать. «То есть мне придется ждать столько времени?» «Все так. В лучшем случае столик освобождается через каждые 15-30 минут. В худшем — 45 минут, час». «Что? То есть, чтобы попасть в это лучшее место для свиданий, мне придется прождать больше часа?» — подумал Чинук. Вспомнил вчерашний поход в семейный ресторан. Они сразу сели. А если Юми рассердится и не захочет ждать? Его прошиб холодный пот. Он достал свою визитную карточку и обратился к метрдотелю самым невозмутимым тоном. «Это моя визитка». Метрдотель ответил раздраженным взглядом. «Не давайте ее мне, положите в ящик». «В какой ящик?» — не понял Чинук. Метрдотель показал на небольшой ящик, рядом с которым стояла пестрая табличка с условиями акции. «Ежемесячная лотерея. Не упустите шанс выиграть купон на греческий салат». «Почему этот человек решил, что мне нужен бесплатный салат?» — возмутился Чинук. «В жизни ничего не бывает бесплатно. Если бы что-то было нужно, то просто купил бы это». Он взял себя в руки и вежливо обратился к метрдотелю. «Я не хочу участвовать в этой лотерее. Давайте обсудим варианты, как можно избежать долгого ожидания. Скажите, сколько нужно заплатить за это? Прошу прощения». «В каждом престижном отеле или курорте есть специальные предложения для VIP-клиентов. В какое бы время суток человек не пришел, он может получить номер. Я хочу воспользоваться аналогичной услугой, поэтому спрашиваю вас, сколько это стоит». Метрдотель тяжело вздохнул, выслушав объяснение. «Как вы думаете, в нашем скромном заведении есть что-то подобное?» – спросил он. «Тогда я бы хотел, чтобы эта услуга появилась. Для начала введите ежегодные взносы для желающих получить статус VIP». «Агрессивный маркетинг именно так и работает, если рассмотреть бизнес-модели». Чинук принялся объяснять метрдотелю преимущество появления специальной услуги для VIP-клиентов. Вдруг кто-то ткнул его в спину. Обернувшись, он увидел недовольную Юми. Девушка быстро огляделась по сторонам и громко зашептала. «Что вы здесь устроили?» «Хочу быстрее получить для нас столик. Никто так не делает, пойдемте». Юми грозно сверкнула глазами и схватила его за руку. Затем виновато повернулась к метрдотелю. «Извините, пожалуйста, позовите нас, когда очередь подойдет». Она увела Чинука подальше от входа и только потом отпустила. Конечно, идти с ней за руку, почти в обнимку, было приятно, но он не показал этого, невозмутимо поправив складки на одежде. Юми, вся красная от стыда, закрыла лицо ладонями и опустила голову, будто совершила какое-то страшное преступление. «Что это сейчас было? Как вы могли так поступить на глазах у всех? Просто не хотел тратить свое время. Тратить время?» «Разве ожидание в очереди перед рестораном не трата времени?» Ему определенно не следовало так говорить. Юми вскинула голову и показала пальцем в сторону. «Посмотрите сами». Вокруг было множество парочек. Они держались за руки, улыбались и болтали. «Вам кажется, они тратят время?» Теперь Чинуку так не казалось. Напротив, парни и девушки выглядели довольными. «Они общаются со своими любимыми и ждут, чтобы насладиться вкусной едой. Представьте, если кто-то будет пытаться влезть перед всеми, заявляя, что он очень важная персона». Чинук молчал, чувствовал, что был неправ. «Эти люди всю неделю работали и наверняка с трудом нашли время в выходные, чтобы выбраться на свидание». Некоторые парочки разглядывали меню, определяясь с заказом, кто-то фотографировался в обнимку. Ярко светило солнце, и все казались счастливыми. Глядя на их беззаботные лица, Юми почувствовала укол зависти. Почему ей нельзя провести выходные так же? «У меня тоже нет выходных. Если вы решите вызвать меня, я обязана прийти», — сказала она совсем тихо. Чинук вдруг почувствовал себя виноватым. Пробормотал он, потупив взгляд. «Если тебе будет легче, представь, что мы тоже на свидании. Это ведь неправда. Я пытаюсь вернуть вам долг. и вы сами назначаете время, когда вам удобно». Юми замолчала на полуслове. На ее глазах навернулись слезы, и она прикусила губу, чтобы не расплакаться. Обычно у нее получалось держать себя в руках, однако в окружении влюбленных парочек чувствовала, что больше не может так. Девушка скрестила руки на груди и повернулась к Чинуку спиной. Ей не хотелось видеть его лицо. «Даже так?» — услышала она его вкрадчивый голос. «Я хочу быть с тобой даже так». «Что он сказал?» «Не верю своим ушам». Юми снова развернулась. «Терпеть не могу», — сказал он, глядя на нее. «Есть в одиночестве». «Вот, значит, как. Понятно». «А!» — выдохнула Юми. Вдруг вспомнила, что директор постоянно ел один. Если не считать деловых обедов с партнерами, она всегда приносила контейнеры в его кабинет на завтрак, обед и ужин. Когда моя мама ушла, отец всегда был слишком занят. Уходил из дома рано утром, а возвращался поздно вечером, поэтому я с детства почти всегда ем один. Юми представила маленького Чинука за столом, накрытым домработницей, и в тот раз, когда приготовила у него дома роллы с рисом, он также съел их один. Каждый раз, когда она приходила домой, ее встречала Михи. Да, порой мать создавала слишком много проблем и плохо готовила, но, по крайней мере, самые простые блюда, вроде супа из кимчхи, ей удавались. Юми почувствовала, насколько Чинуку должно было быть одиноко. «Ужасно», — вырвалось у нее. Чинук нахмурился. «Вряд ли она искренне мне сочувствует», — подумал он, избегая ее взгляда. Оба замолчали. Тишина казалась гнетущей. Чинук посмотрел куда-то через дорогу и заговорил первым. «Кстати, Ли Юми». «Ну, что еще ты хочешь сказать?» — она подняла взгляд на него. «Говоришь, мы не на свидании, а тебе не кажется, что ты выглядишь слишком нарядно для работы?» Юми залилась краской. «Что? Как он понял? Просто демон какой-то». Да, стащила мамину косметичку, брызнула капельку духов. Не стала застегивать последнюю пуговицу на блузке и даже надела маленькие милые сережки. Неужели это настолько бросалось в глаза? «А, вовсе нет», — ее голос предательски дрогнул. «Просто выходные, и я решила немного освежиться. Вот, дома немного накрасилась». «Ага, конечно». Чинук многозначительно кивнул. «Хочешь сказать, ты специально наряжаешься, чтобы в одиночестве полить цветы?» «Да, именно». Вообще-то Юми то и дело забывала поливать свои цветы, некоторые уже засохли, но уже открыла рот и облизала губы, чтобы оправдания звучали уверенно. «Номер 15, Чха Чинук. Проходите, пожалуйста», — объявил метрдотель. «Спасена», — она мысленно выдохнула. Равнодушный голос метрдотеля показался ей ангельским гимном. «Это нас?» «Мы здесь», — Чинук взмахнул талончиком. Он схватил Юми за руку и повел к входу. Девушка вытаращила глаза. Чинук усмехнулся. «Идем, пора за работу». Она шла за Чинуком. Входя в ресторан, почувствовала, как ее сердце затрепетало. «Это просто работа. Но тогда почему я так себя чувствую?» Чинук крепко сжимал ее ладони, и Юми чувствовала, как по телу растекалось приятное тепло. «Лучшее блюдо здесь – паста с креветками в сливочном соусе», – сказал он и закрыл меню. Юми, которая как раз выбирала, что заказать, подняла голову. «Вы часто здесь бываете?» Просто Чинук замялся. Не мог же он признаться, что пришел сюда по совету Уджина. Его гордость этого не перенесла бы. «Тогда я тоже ее возьму». В этом ресторане работало довольно много поваров, и заказ принесли быстро. В целом паста была вкусной, только немного подвели креветки. Юми показалось, что они были немного жестковаты, будто их пережарили. Сливочный соус таял во рту, дразня рецепторы вкусом трюфелей. Впрочем, это блюдо немного не соответствовало избирательному вкусу Чинука. Как Юми и предположила, директор пожаловался на креветки. Повар явно сосредоточился не на готовке, а на чем-то еще. Сливочный соус неплохо пахнет трюфелями. В него не добавили настоящих трюфелей, только трюфельное масло. Вы же сами сказали, что это лучшее блюдо в заведении. На самом деле так сказал Чан Уджин. Чинук вздохнул и сделал глоток воды. Не следовало доверять его вкусу. Я забыл, как он восхищался готовой пастой из круглосуточного магазина и ел, полив ее кетчупом. Наверное, шеф-повар сменился. Знал бы, то позвал бы тебя в другое место. Ничего страшного, мне понравилось. Улыбнулась Юми и ловко накрутила на вилку немного спагетти. Лукавила она или нет, но ела с явным аппетитом. Наблюдая за Юми, Чинук вдруг вспомнил пасту с морепродуктами, которую она когда-то приготовила для него. Та была гораздо вкуснее, чем эта коронная, с креветками и сливочным соусом. «Там паста была гораздо вкуснее, чем здесь». «Где?» – удивленно переспросила Юми. «Есть одно место. Angry Buffalo and Bear». «Какое странное название для ресторана», – подумала девушка. Вдруг ее осенило. «Это же английский. Angry переводится как «рассерженный». «Буффало» – «бизон», «бэр» – «медведь». «Рассерженные» – «бизон» и «медведь»? Вдруг в голове зазвучал голос Чинука. «Разве я врезался в свадебный торт, будто бешеный бизон? Я видел это собственными глазами. Ты тогда была как разъяренная медведица, а не бизониха». «Неужели таким образом директор сказал, что моя паста лучше?» Юми, неверяще, посмотрела на Чинука. Тот отвел взгляд и подцепил вилкой креветку. «Давай поедим, пока не остыло», — пробормотал он. В отличие от пасты, тирамису их не разочаровало. Чинук наконец-то успокоился и, довольный, попросил принести счет. Когда вышли из ресторана, увидели, что очередь стала только длиннее. «Может, прогуляемся?» – предложил Чинук. «Давайте». Вообще-то Юми подумывала сразу вернуться домой, но предложение звучало слишком заманчиво. Ей хотелось еще немного побыть с Чинуком, совсем чуть-чуть. Как обычно, в выходные на улицах было очень оживленно. Они едва ли могли идти рядом друг с другом, держась за руки. Юми пыталась не отстать от Чинука, когда тот вдруг остановился. Обернулся, взглянул на нее сверху вниз, а затем неожиданно приобнял за плечи и потащил в другую сторону. Когда они оказались в пустом переулке, Чинук вдруг встал перед ней на колени. «Что он делает? Ничего не понимаю», — растерялась Юми. Быстро огляделась по сторонам, проверяя, нет ли вокруг других людей. Чинук, как ни в чем не бывало, начал завязывать шнурки на ее ботинках. Юми сглотнула. Неожиданная забота поразила ее. «Красивый парень встал на колени и завязывает мне шнурки, а я думала, что так только в любовных романах и сериалах бывает». Подумала она, чувствуя, как сердце забилось быстрее, а щеки вспыхнули. «Не ожидала, что и сама попаду в такую ситуацию». Девушка прикусила губу, ловя на себе завистливые взгляды прохожих. Она не знала, куда себя деть от смущения, и посмотрела на далекую горную вершину. «Готово», — сказал Чинук, и коснулся мысков ее ботинок. «Я могла и сама». «Да?» — насмешливо спросил он и потянул за шнурок. «Но если хочешь сама, не надо!» Не сдержавшись, воскликнула Юми и тут же наткнулась на серьезный взгляд начальника. Это немного сбило ее, и она пробормотала. «Не стоит, вы так старались, не надо снова их развязывать». Чинук довольно улыбнулся и неторопливо встал с колен. «Давай выпьем где-нибудь чаю». Ох, Юми согласилась бы и на чай, и на ужин, однако ее ждал Тангу. Она не хотела обременять и так занятого Хёнхе. Нужно было ехать домой. «К сожалению, не получится, мне уже нужно домой». «Домой? Это срочно?» «Ну, мой». Юми хотела было рассказать про брата, но остановилась. «В прошлый раз ведь сказала про щенка. Было бы странно сейчас оправдываться. Поэтому сказала, щеночек, мне нужно покормить его». Чинук прищурился. «Серьезно, покормить собаку? Сам так всегда говорю, когда не хочу оставаться с человеком. Пытаешься найти отговорку?» «Спасибо за завтрак, я пойду». Юми поклонилась, развернулась и побежала к станции метро. Чинук с сожалением смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Не успели расстаться, а он уже чувствовал себя таким опустошенным, что даже описать это чувство не мог. Печально свернул на общественную парковку и остановился, заметив вывеску «Пекарня для домашних животных». «Надо бы чернушки гостиниц привезти». «Может, нам пригласить на интервью Чон Хёнхэ?» — сказал помощник сценариста, просматривая вкладки браузера. «Он писатель?» — Хэри с сомнением покачала головой. «Я слышал о нем», — вклинился продюсер. «Тот бестселлер. Эссе о путешествиях — это его работа. К тому же и все фотографии в его книгах сделал сам автор. Возможно, он и в соцсети их выкладывает. Наверняка у него там много подписчиков». «Еще и красавчик». Помощник сценариста с торжествующей улыбкой протянул Хэри ноутбук. На экране было множество фотографий Хёнхэ. «Знакомое лицо. Где я могла его видеть?» — подумала она. Главный сценарист обратился к ней. «Что думаешь, хорош? Если уговорить его, это будет потрясающе. Впрочем, слышал, что ему не нравится появляться на телевидении. Непростая задача». «Мне кажется, мы с ним уже встречались. Только где? Неужели ты с ним знакома?» — просиял главный сценарист. «Нет, я его не знаю, просто его лицо никак не вспомню». «В нашей Хэри везде есть связи. И генерального директора Тэбока знает, и писателя. Как нам повезло работать с такой ведущей». Он хлопнул ладонью по столу, как будто принял решение. «Это просто замечательно. Давайте повысим наш рейтинг до 10%. «Вы не так поняли, я его не знаю». Однако никто из съемочной группы уже не обращал на нее внимания. «Ух ты, кто-то говорил, что руководство даст нам внеплановый отпуск, если добьемся 10%. Ура, это было бы потрясающе». «Да, они уже все решили. Как же раздражает. Придется опять задействовать красоту». Кэри обреченно передернула плечами. «Хорошо, я с ним встречусь. Ничего, в этом мире все мужчины, кроме Чинука, неравнодушны ко мне. Поэтому уговорить этого писателя на интервью не составит особого труда», — подумала она. Ответ продюсера Чона был не слишком обнадеживающим. «На данный момент у нас не запланировано никаких новых сериалов. Я свяжусь с вами, когда что-то появится». Несмотря на положительную рекомендацию от директора Кана, продюсер Чон не оценил Михи. Однако его сериалы были очень популярными, их рейтинг превышал 30%, так что Михи терпела пренебрежительный тон в свою сторону. «Спасибо, буду с нетерпением ждать вашего звонка». В любом случае, она не надеялась сразу получить роль. Обижаться было не на что, но ей довелось случайно подслушать интересный разговор, когда вернулась за забытым жакетом. «Не уверен, что она нам подходит. У нее не было больших ролей в прошлом, еще и репутация актрисы эротического фильма». Стоя у двери, Михи слышала все. «Сами посудите. До этого была только эпизодическая роль в сериале. Слабовато по сравнению с актрисами ее возраста. Та же Но Кёне в свое время снималась в хите что-то около 1%. «Так Кёне не оставляла карьеру. Зачем их сравнивать? Продюсер Чон, хотя бы посмотрите на игру Михи в той эпизодической роли. Она хорошая актриса и в актерском мастерстве превосходит Но Кёне». «Сомневаюсь. Тем более уже больше 20 лет прошло. И меня смущает ее репутация эротической актрисы». Михи не выдержала. Громко постучала и распахнула дверь. Продюсер и директор внезапно замолчали, повернувшись в ее сторону. Женщина лучезарно улыбнулась и подошла к дивану. «Извините, я забыла свой жакет». Она схватила его и вышла из кабинета. «Поверить не могу». Уже в коридоре зло сжало кулаки. «Как он посмел сравнивать меня с Но Кёне? Когда я была в расцвете сил, она мне и в подметке не годилась». «Самого еще молоко на губах не высохло, а так оскорбляет меня. Еще посмотрим. Будет умолять меня сняться в своем сериале». Возмущенно ворча, Михи резко завернула за угол коридора. С другой стороны шла Хэри со стаканом кофе в руке. Она просматривала сценарий и не заметила, что перед ней кто-то есть. «Ой!» Столкновение было неизбежно. От неожиданности Михи уронила жакет на пол, и кофе пролился прямо на него. «Черт!» Жакет был одной из ее самых дорогих вещей. Она уставилась на Хэри так, будто собиралась убить ее на месте. «А это что творишь? Мне жаль, вы так внезапно появились, что я не увидела вас. Извините. Хочешь сказать, что это моя вина?» — уже кричала на нее Михи. Хэри никак не ожидала такой реакции и стояла, не зная, что ответить. Это только больше разозлило Михи. Она закричала громче. Ведущая начала оправдываться. «Мне правда очень жаль. Я заплачу за химчистку. Пожалуйста, не кричите так». Она поспешно достала деньги из кошелька и протянула их Михи, но та схватила купюру и бросила ее на пол. «Эй, я что, выгляжу так, будто выпрашиваю у тебя деньги на химчистку? Ты, как тебя зовут? И что значит «не кричите»? Ты как со старшими актрисами разговариваешь?» «Актрисами?» Хэри совсем не знала ее. «О чем это она? На актрису совсем не похожа», — подумала Хэри. «Ты меня не знаешь, я...» Вдруг из-за угла коридора вышла женщина средних лет в модной одежде. Было видно, что она только после съемок. Она увидела Михи с Хэри и воскликнула от удивления. «Ой, Михи, верно?» Кёне подбежала и обняла ее. «Давненько не виделись». «Да, давненько. Приятно встретиться с бывшей коллегой. Чем ты занималась все это время? Давненько ничего о тебе не слышала». Хэри, которая до этого стояла в растерянности, оживилась. «Здравствуйте, я в восторге от вашей последней роли. Ой, здравствуй, ты же ведущая Чу Хэри? Очень приятно». «Вживую вы гораздо приятнее, чем на экране». Михи была поражена. «Конечно, меня ты не знаешь, но восхищаешься работами этой посредственности, грубиянка». Михи с досадой смотрела, как две успешные женщины мило улыбались друг другу и обменивались любезностями. Она развернулась и быстро пошла к лифту. «Даже так. Я хочу быть с тобой даже так. Терпеть не могу. Есть в одиночестве». Юми вспомнила, как Чинук осторожно завязывал шнурки на ее ботинках и улыбнулась. «Ах, вот каково это быть в отношениях. Все мое тело продолжает трепетать, и я схожу с ума». Она прислонилась к спинке дивана, уставившись куда-то вдаль. «Чего такая задумчивая?» На кухню вошел Хён Тхэ, отнеся заказанное пиво клиенту. «Задумчивая?» Юми опомнилась и посмотрела на друга. «Ты вся светишься». «Я?» «Ага, да ну тебя!» Юми стала не по себе, только подумала о директоре и уже вся покраснела. Она опустила голову и закрыла лицо ладонями. «С самого утра ходишь довольная, когда тебе позвонил мистер Привереда. Обрадовал тебя чем-то? Зарплату повысил?» «Да нет, какое там повышение? Долг отрабатываю». «Долг?» – удивился Хён Тхэ. «Ты занимала у него деньги?» «Не совсем, я просто должна поесть с ним 10 раз». «В каком смысле? Что ты имеешь в виду? Контейнеров уже недостаточно? Теперь вам обязательно есть вместе? Что, он один не может? Почему ты ешь с ним? Так вот почему он позвал тебя сегодня. В твой выходной, между прочим». Юми никогда раньше не видела друга таким сердитым. «Что вдруг случилось с ангелом Чон Хён Тхэ? Эй, почему злишься?» «Что?» Хён Тхэ опомнился и дернул плечом. «Говорю, чего злой такой? Аж покраснел весь». «Да что это я в самом деле?» Подумал он и взглянул на себя в зеркало. «Что со мной не так? Как услышал, что Юми будет есть с шефом, сразу настроение испортилось». «Братик злой?» Печально спросил Тангу и ухватил его за рукав. «Нет, все хорошо. Хён Тхэ, точно все в порядке?» «Что происходит?» Грудь словно обручем сдавила. «Воздуха не хватает. Это все мистер Привереда. Не нравится мне этот тип». Хён Тхэ постарался взять себя в руки. «Юми, твой директор опять злоупотребляет положением», — сказал он уже ровным тоном. «А ты слишком остро реагируешь. Мы с ним всего лишь вместе едим. Я даже не против». «Шутишь?» «Это разгружает меня от лишней готовки. К тому же ходим в хорошие места, где вкусно готовят. В этом нет ничего плохого. Заодно и рецепты запоминаю». «Ага, только поэтому?» «Я не умею врать. А он так смотрит. Что делать?» «Просто поверь мне, Хён Тхэ, сама ведь не понимаю, что сейчас чувствую». Юми хлопнула друга по руке, крепко зажмурив глаза, чтобы он не догадался о ее чувствах. «Эй, это просто работа, чего пристал?» Вдруг дверь распахнулась, и на кухню вошла Михи. От ее утреннего веселого настроя не осталось и следа. Она казалась раздраженной и несколько обескураженной, в руках держала испачканный жакет. «Налей мне холодной воды, пожалуйста». «Да, конечно». Хён Тхэ помчался на кухню и принес стакан. Михи тут же осушила его, после чего сразу вышла. «Что это с ней?» «Не знаю, пойду спрошу», — сказал Юми. «Мы только виделись, не решит ли она, что это странно», — пробормотал Чинук. Лежа на диване, он смотрел в экран телефона, а рядом умывалась Чернушка. «Может, позвонить ей? Приглашу ее завтра встретиться и уйду первым. Скажу, что надо тебя покормить. Как тебе?» Чернушка перестала вылизываться и многозначительно посмотрела на хозяина. «Мяу». Это определенно звучало как «ну ты и дурак». «Ладно, не буду». Чинук покачал головой и отложил телефон. «Не стоит навязываться, да?» «Мяу». На этот раз мяу напоминала точно балбес. Ну и ладно. Чинок бросил на кошку обиженный взгляд и потянулся к телефону. Или все-таки позвонить. Михи смотрела на себя в зеркало туалетного столика. Хоть и не оглядывалась, но понимала, что Юми пошла за ней. Затем тяжело вздохнула и начала стирать макияж. «Куда ты пропала с утра?» Она не отвечала, вытирая лицо ватным диском. «Мам! Я не в настроении сейчас разговаривать. Давай потом». Юми нахмурилась, увидев любимый жакет матери, весь в пятнах от кофе. «Может, у нее что-то случилось? Все хорошо? Ни с кем не подралась?» «Я что, преступница, по-твоему?» — вдруг крикнула Михи. Юми удивленно посмотрела на нее. Похоже, она с кем-то сильно поссорилась. «Мам, ты не так меня поняла. Какая-то нахалка пролила кофе на мой жакет и просто бросила мне 50 000 за химчистку. А я на нее накричала, потому что эта девчонка решила, будто клянчу у нее деньги, представляешь? Ничего себе!» Это задело Юми. Какой бы инфантильной ни была ее мама, никто не смел так с ней поступать. «Кто это был? Где это произошло?» — с яростью в голосе спросила она. Вдруг в кармане зазвонил телефон. «Подожди, мам, сейчас отвечу ей». Глаза Юми расширились от удивления, когда увидела, кто ей звонил. «Что?»